от придворных кавалеров до дворцовых псарей помоложе из похождения. Так что Сварог резонно полагал, королю негоже стоять в очереди, к тому же без всякой уверенности, что он окажется в ней последним. Сам по себе граф для него никакого интереса не представлял, мало того, что спесив, так еще и глуп. Однако была у него одна единственная, чрезвычайно ценная в некоторых случаях черта. Он был всезнайкой, как губка впитывал чуть не все кружившие по столице пересуды, сплетни, пикантные россказни и слухи. Оставалось лишь, когда в том возникала нужда, отделить зерна от плевел. Сварог подошел к ним и раскланялся, приложив к шляпе один лишь указательный палец. Только неотесанная деревенщина в таких случаях брала за поля бодагара всей пятерней. Граф, толстяк с красной рожей выпивохи и жуира, пренебрегавшего пустяками вроде апоплексии, приветствовал его со всей возможной почтительностью и, конечно же, сходу взял быка за рога. — Милейший капитан, извините за назойливость, но вы же сами говорили, что его величество совсем скоро утвердит новый список фрейлин. По знатности рода, по нашей извечной преданности монархам, моей кровиночке там самое место. Благодарность моя была безграничной. Вышепомянутая кровиночка, изрядно декольтированная, взирала на Сварога так томно и преданно, что не оставалось никаких сомнений. Лично она готова отблагодарить господина капитана за эту услугу, абсолютно не мешкая, тут же за ближайшей портьерой. — Ну уж хрен вам, дорогие мои, — подумал Сварог беззлобно, — обойдусь без этих фрейлин. Должна же при дворе сохраняться хотя бы зыбкая видимость морали и нравственности. Тем более, что последние донесения, касаемые этой особы, поступили не далее, как вчера. Не только псари, но и придворные конюхи, изволите ли знать. Но хороша шлюха эткая, чего уж там. Не будем ни от чего зарекаться. Деликатно взяв под локоток графа, Сварог отвел его в сторону, где нашлось уединенное местечко. Граф покорно семенил рядом, в полголоса поминая про безграничную благодарность, весьма, впрочем, осторожно. Учен был горьким опытом. Сварог уж однажды отшил его, не выбирая выражений, когда его светлость попытался вульгарно совать капитану кошельки с золотом и дарственные на деревеньке. — Любезный граф, — сказал Сварог вполголоса, — право же, я всегда чувствовал к вам неизъяснимую симпатию и при первой же возможности попытаюсь для вас что-нибудь сделать. А чтобы вы не сомневались в моем дружеском расположении, я вам по величайшему секрету расскажу, каким образом можно снискать благосклонность короля. Надеюсь, это останется между нами. Граф закивал с величайшим энтузиазмом. Надо полагать, действительно, не собирался ни с кем делиться столь полезными секретами. Есть одна старая, весьма загадочная тайна, которой ее величество в последнее время увлечен, — сказал Сварог совсем тихо. Довеюсь вам по-дружески, любой, кто доставит королю не сплетни и не басни, а точную информацию, может рассчитывать на щедрейшее вознаграждение. Узнав это, я в первую очередь подумал о вас. Граф обратился вслух, пылая яростной надеждой. — Есть одна старая легенда, — сказал Сварог, — якобы где-то по соседству с нами, то ли в прилегающих лесах, то ли в самой Равене или Латеране, обитают крохотные с мизинец человечки. Вполне реальные люди, а не персонажи из сказки, только крохотные. Король хочет узнать об этом как можно больше. Причины мне неизвестны. Кто мы такие, чтобы обсуждать монаршую волю? Главное, одно известно совершенно точно. Это не мимолетный каприз, это настоятельное королевское желание, и тот, кто его величеству потрафит, честное слово, попадет в случай. — Леший меня задери! — выдохнул граф с чрезвычайно азартным лицом. — А ведь я о чем-то подобном в свое время слыхивал —